«Какова толщина губок?» – спросил немец. «Примерно такая», – показал я на бумаге с помощью двух штрихов. Часовщик взял линейку и измерил расстояние между ними. «Где-то полторы линии», – сказал задумчиво. «Очень тонкие, легко сломаются при нагрузке. Насечки изнутри губок этому поспособствуют. Возьмите хорошую сталь и не перекаляйте», – предложил я. «Особой упругости здесь не нужно. Это не пружина для пистолетного замка, а хирургический инструмент для мягких тканей. Вы неплохо разбираетесь в материалах», — хмыкнул Майер. «Может, взять бронзу? Лучше медь», — подключился Вилли. «Сделайте одни щипцы из нее, другие из железа». «Как скоро?» — спросил часовщик. «Через пару дней», — сказал я. «Это очень мало. У меня много работы. Срочность вам оплатит», — успокоил Вилли. «Счет представьте в ведомство двора». На том и расстались. Вилли подвез меня к дому графини, где и мы попрощались, договорившись встретиться вечером. Лейб-хирург отправился по своим делам, я отправился в выделенную мне комнату. Анны дома не оказалось, укатила к государыне, я воспользовался возможностью и засел за учебник грамматики, который купил для меня пахом. Я уже 2 месяца в этом мире, а писать по-местному не умею. Вернее, боюсь. Все эти еры и жицефиты. Вместе с учебником пахом принес пачку бумаги, чернильницу и перо, хорошо, что заранее очиненное. Сам бы я этого не смог. Кстати, знаете, почему складный ножик называется перочинным? Для того придуман. Скинув мундир, не хватало на него кляксы посадить, я сел к столу и приступил к учебе. Прочитав раздел учебника, переходил к упражнениям. Так увлекся, что потерял счет времени. Постучавший в комнату слуга позвал на завтрак, так здесь называется обед, я попросил принести кушанье в комнату, наскоро перекусил, и продолжил учебу. За ней и застала меня, заглянувшая в комнату Анна. «Чем ты занимаешься?» – удивилась, увидав меня с изгрызенным пером в руке. «Я неграмотно пишу по-русски. За границей некому было учить. Вот, наверстываю». Она подошла, взяла со стола учебник, хмыкнула, разглядев обложку, и положила обратно. «Почему сам? Нанял бы какого-нибудь школяра. За 3 рубля он тебя за неделю обучит». «Не подумал», — признался я. «Думаешь, недели хватит, смотря как учиться. Ты, вижу, старался», — хихикнула она, ткнув сложенным веером в чернильную кляксу на моей рубашке. «Никогда бы не подумала. Спрашиваю у лакея, где Платон Сергеевич, чем занят», — отвечает. «Заперся у себя в комнате и не выходит. Даже к завтраку не вышел, ел у себя. Я даже встревожилась. Не случилось ли чего? Как вас принял государь? Вежливо. Поведай», — велела Анна, устроившись на диване. «Все до мельчайших подробностей. Я рассказал». Слушала она внимательно. «Вел ты себя правильно», — заключила она по завершению, хотя не совсем почтительно. «Государь не любит дерзких. Тебе, впрочем, простит. Александр Павлович умен и понимает, что хорошим манерам у армейского подпоручика взяться неоткуда, тем более что ты ему нужен. Но впредь будь осторожен в словах, государь злопамятен, обид не прощает. Не забывай, что он твой монарх, повелитель и милостивец. Как тебе его мозоли? Сможешь свести?» «Постараюсь. Надо не стараться, а сделать», — фыркнула она. «Тогда у тебя будет все. Не выйдет, сошлют в какой-нибудь дальний гарнизон, где будешь прозябать до скончания века». «Ладно», — вздохнула она, — «по мне хоть скучал». «А как же? Не ври», — погрозила мне веером. «Могу доказать», — сказал я, вставая. «Прямо здесь. Но, испугалась она. «Платье помнешь. Ишь, пылкий какой. Всему свое время. Да чего же ты неотесанный, Платоша», — добавила, вздохнув. «Господь щедро наградил тебя умом, внешностью и отвагой, но вежество в тебе не на грош. Как можно бросаться на даму? Что я тебе, селянка, которую на сеновале валяют? Нет, чтобы сказать комплимент, признаться в любви, попросить приложиться к ручке, а уж потом, ну, если просит. Я вас люблю, хоть я бешусь, хоть это труд и стыд напрасный, и в этой глупости несчастный. У ваших ног я признаюсь, мне не к лицу и не по летам. Пора мне быть умней, но узнаю по всем приметам. Болезнь любви в душе моей. Без вас мне скучно, я зеваю. При вас мне грустно, я терплю. И, мочи нет, сказать желаю. Мой ангел, как я вас люблю». Она слушала, широко открыв глаза. «Боже», — сказала, Когда я смолк, как славно, это ты сочинил, Пушкин, Василий Львович, удивилась она, не обманывай, он так не сможет, я бы знала, почему ты стесняешься своих стихов, потому что они не мои, упрямый, покачала она головой, ладно, слушай меня, сегодня я даю званый вечер для знакомых и друзей, из-за войны веселиться неприлично, потому устрою лотерею, все средства от которой пойдут в помощь раненым воинам. В числе предметов, кои будут разыграны, будут и твои вещи. Какие? Удивился я. Часы, которые я у тебя забрала. Их уже починили. Они вызовут несомненный интерес, военный трофей. Принадлежали французскому генералу. С чего ты взяла? Понятия не имею, чьи они. Неважно. Махнула она рукой с зажатым в ней веером. Кто это может опровергнуть? Генерал звучит солиднее, чем какой-то там майор или полковник. Попрошу еще пожертвовать пистолеты, из коих ты убил разбойников на дороге. Ты ведь стрелял из них во французов. Много раз. Это вообще-то трофей. Пистолеты французской выделки. Вот, обрадовалась она. Непременно скажем об этом гостям. А мне чем воевать? Куплю тебе новые. Пожала она плечами, как и часы. Тебе ведь понравились. Что есть, то есть. Часы Анна преподнесла после примерки мундира. Изящные. В золотом корпусе с гравировкой и эмоундами на внутренней стороне крышки. Жалко, шкатулок не раз меня выручали, но для раненых. А насчет воевать мы еще посмотрим, добавила Анна. Хорошо, сказал я, жертвую. На вечере я представлю тебя гостям, как героя сражения под Бородино. Не возражай. Повысила она голос, заметив гримасу на моем лице. Не понимаю, от чего ты тушуешься. Другой бы везде хвалился. Наденешь свой старый мундир с прорехой от штыка, дабы все видели, как ты бился на флишах. Как скажешь, дорогая, сказал я, поняв, что спорить бесполезно. На вечере веди себя скромно, но с достоинством. Это твой первый выход в свет, и я хочу, чтобы тебя приняли. Понятно. Явель, mein Herz, шут, заключила она и попыталась встать. Я, подскочив, помог. Не подведи меня, Платоша. От этого вечера многое зависит. «Жду тебя к обеду». Она чмокнула меня в губы и пошла к двери. Уже взявшись за ручку, повернулась. «Что дурно пишешь по-русски, не беда. Таковое, считай, у всех. Главное, чтобы верно по-французски. А грамотную бумагу тебе канцеляристы составят». С этими словами и вышла. Серж Бохов пребывал в дурном настроении. Вчерашний проигрыш в карты в английском клубе увеличил его и без того огромный долг. По правилам клуба проигравший должен рассчитаться до закрытия, и Сержу пришлось изрядно попотеть, дабы найти денег. Многие из его знакомых и приятелей на роль кредиторов не годились, поскольку ранее сужали князя, а тот с отдачей не спешил, отговариваясь разными причинами. Серж метался по залам, разыскивая жертву, и уже приходил в отчаяние, не расплатившийся по карточному долгу лишался права посещать клуб, но тут ему повезло. Наткнулся на провинциального помещика, недавно прибывшего в Петербург, и в первый раз оказавшегося в таком обществе. Сержа он не знал, потому увидев перед собой князя Болхова, майора гвардии, зачисленного в свиту его императорского величества, не устоял перед титулом и чином и судил новому знакомому 500 рублей. На этот раз обошлось, но вот как будет далее. Денежные дела у Болхова обстояли скверно. Рассеянная жизнь в Петербурге требовала больших затрат, но с этим еще можно было мириться. Поместья, полученные Сержем в наследство, давали солидный доход. Однако страсть князя к картам расточала его. Серж играл много и несчастливо. Имения оказались в залоге у дворянского банка, затем были перезаложены, но и этих денег хватило ненадолго. Бохов обратился к петербургским ростовщикам, но те не сужали без заклада. Заложить же было нечего. Имения числились за дворянским банком, а дом, в котором Серж жил, принадлежал тетке, которая чахла в своем имении, но все никак не умирала. Бохов задолжал всем – портным, лавочникам, пекарям. Было время. Его дворня голодала, перебиваясь с хлеба на квас и смотрела на барина угрюмо. Того и гляди, взбунтуется. Большую часть дворовых Серж давно продал, оставив самый минимум, но оставшихся следовало кормить и, что более затратно, одевать. Увидит слугу в обносках, и пойдет молва по Петербургу. Ну, и выезд держать следует, как же без него? А голодные лошади экипаж не потянут. Больше всего Серж опасался, что о его бедственном положении станет известно при дворе. Государь, а еще более, его мать, вдовствующая императрица Мария Федоровна, имеющая огромное влияние на сына, были строги к тем, кто спускал наследственные имения в карты. Особенно сейчас, в годину тяжких испытаний для Отечества. Поправить дела Сержа могла только выгодная женитьба. Подходящую невесту он искал давно, и желающие выдать дочь за майора гвардии из свиты императора находились, однако Болхова не устраивал размер приданого. Его долг рос, а вместе с ним, и аппетиты князя. В конце концов, он определился с выбором, графиня Орлова-Чесминская. Ее огромное состояние позволяло не только погасить долги Сержа, но и обеспечить ему привычную жизнь. В пользу графини было и то, что у нее не имелось родителей. Значит, некому будет навести справки о женихе и разузнать некие пикантные обстоятельства. Трудности тоже имелись. Во-первых, следовало получить разрешение на брак с фрейлиной от императора. Во-вторых, добиться благосклонности графини, которая последовательно отвергала ухаживание вьющихся вокруг нее женихов. Насчет первого Серж препятствий не видел. Его титул и чин позволяли претендовать на руку Орловой-Чесминской. Второе. Здесь труднее, но князь не терял надежды. Женщинам он нравился. Высокий, стройный, с пышной прической завитых волос, хорошо подвешенным языком и безупречными манерами он покорял сердца дам чуть ли не с первой попытки. Вот и Орлова не устоит. Осада крепости шла по всем правилам, и князь уже рассчитывал на успех. С Орловой они стали на короткой ноге, графиня выделяла его из толпы прочих поклонников, и Серж надеялся, что по возвращению ее из Москвы для него, наконец, прозвучат заветные слова. Потому, узнав о прибытии предмета ухаживания в Петербург, полетел засвидетельствовать почтение и поговорить о главном. Каково же было его удивление, когда вышедший к нему лакей объявил: «Ее сиятельство не принимают-с». «Это же я, Тихон», — удивился князь. «Не видишь, что ли? Передай графине, что пришел князь Болхов». «Они сказали: никого-с», — покрутил головой лакей. «Почему?» Лакей не ответил, приняв независимый вид. Мысленно выругавшись, Серж достал из кармана серебряный рубль. Монета исчезла в пальцах лакея, будто ее и не было. «Их сиятельство строит мундир для подпоручика Рудского», — сказал, понизив голос. «Позвали портных и сейчас заняты с ними». «Какого подпоручика?» — изумился Болхов. «Откуда он взялся?» «Прибился по дороге в Петербург», — ответил Тихон. Они ехали с лейб-хирургом государя его превосходительством Вилли. На постоялом дворе познакомились с ее сиятельством. Подпоручик оказался лекарем, вызвался лечить графиню от болей в голове, и они взяли его в себе в Дармес. Неподалеку от Новгорода на ее сиятельство напали разбойники и едва не убили. Подпоручик застрелил Тати, после чего ее сиятельство его очень зауважали и взяли над ним попечение. «Подпоручик, лекарь», — изумился Болхов. «Что за чушь? Расскажи больше, какого он рода? Молод, красив, говорит ли по-французски?» «Извините, ваше сиятельство, но я и так сказал много», — сказал Тихон с намеком в голосе. Второго рубля с собой у князя не оказалось и, еще раз мысленно выругавшись, он отправился к себе. Там, призвав камердинера, дал ему золотой портсигар и велел снести в ломбард. Отсчитав из вырученных денег 5 рублей, вручил их слуге. «Разузнай у прислуги графини о поручике, коего она привезла в Петербург, как можно больше, особо, об отношении к нему графини. Сделаю, ваше сиятельство», — поклонился слуга. В том, Игнат справится, Серж не сомневался. Камердинер был его доверенным лицом, единственный вольный из слуг, он не только верно служил князю, но и был его поверенным в деликатных делах. Это Игнат предложил князю с выгодой использовать пустующие сарай и флигель. «В Петербурге есть люди, готовые хорошо заплатить за хранение товара», — сказал однажды. «А у нас помещения пустуют». «Почему у меня?» — удивился Болхов. «К вам полиция не посмеет заглянуть-с». «Контрабанда», — понял Серж. Как любой столичный житель, он знал, что в Петербурге промышляют подобными делами. Стать подручным контрабандистов князю не к лицу, и ежели, не дай бог, станет известно. Но деньги. «Сколько предлагают?» 100 рублей в месяц, ассигнациями-с, 200 серебром», — отрезал Серж. «На меньшее не соглашусь». «Хорошо-с», — поклонился Игнат. «Думаю, согласятся. И еще», — добавил Болхов, — «я о том не знаю и понятия не имел». «Вскроется, ответишь сам». «Как скажете, «Ваше сиятельство», — поклонился камердинер. С той поры ночами в ворота дома Болхова стали заезжать повозки. При свете фонарей угрюмые, дюжие мужики разгружали с них какие-то тюки, или же, наоборот, загружали. Разумеется, это не укрылось от дворни, но ее стали лучше кормить и даже наделять карманными деньгами, так что все молчали. Серж регулярно получал свои 200 рублей, которые благополучно спускал в карты. В клуб этим вечером он не поехал, решив дождаться камердинера, и тот не подвел. Заявился ближе к полуночи, благоухая запахом водки и колбасы с чесноком. «Здоров пить этот Тихон», — объяснил, заметив гримасу на лице хозяина. «Ни один штоф в него влил, ну, да и самому за компанию довелось принять. Зато разузнал. Говори», — поторопил Серж. «У графини с поручиком, похоже, сердечные дела. Ручательства Тихон не дает, со свечкой в ногах не стоял», — Игнат ухмыльнулся, но клянется, что так. Уж больно над ним хлопочет, как наседка над цыпленком. Князь ощутил, как похолодела спина. Не от ревности, он не испытывал чувств к Орловой, но ее приданное, которое он уже считал своим. «Кто таков этот подпоручик, откуда взялся и почему приехал в Петербург?» — спросил, справившись с чувствами. Бастард литовского князя Друцкого, получивший дворянство и чин за сражение под Смоленском, — ответил Игнат. Фамилия его Руцкий. Зачем приехал, неизвестно, но Тихон говорит, по каким-то лекарским делам. Сопровождал лейб-хирурга Вилли. Он, что, лекарь? Тихон утверждает, что так, — пожал плечами Игнат. По пути лечил графиню от какого-то хрондроза. Последнее слово слуга выговорил с трудом. У ее сиятельства болела шея и голова, Руцкий помог. Может, оттого и приблизило? — спросил Серж с надеждой. Как лекаря? Может, и оттого, — не стал спорить Игнат, хотя Тихон говорит, что не только. Сами узнаете, ваше сиятельство. Графиня дает званый вечер, вас, несомненно, позовут. Руцкий тоже будет, для того и мундир ему шили, как утверждает Тихон. Иди, — велел слуге Болхов. Оставшись один, он некоторое время размышлял. Вести, принесенные Игнатом, с одной стороны огорчали, с другой — радовали. Радовали тем, что мнимый соперник за руку Орловой — худородный дворянин. Мужем графини ему не стать. Но графиня могла взять его в любовники, за дамами света такое водилось. Не беда, что худороден, зато в постели молодец. А вот это следует пресечь. Увлечение графини может затянуться, а тут долги поджимают. Значит, что? Следует скомпрометировать этого дворянчика, да так, чтобы свет отвернулся от него, а графиня выгнала. Вот тогда Серж ее утешит. Болхов улыбнулся этой мысли. Что, что, а компрометировать он умел. Глава 11. На вечер Болхов умышленно опоздал. В приглашении, которое ему принесли утром, было сказано, что гостям предложат поучаствовать в благотворительной лотерее. Покупать билетики Серж не хотел. Денег и без того мало, а тратить их на такие пустяки. А покупать придется, иначе уронишь себя в глазах света. Поэтому подгадаем приезд ко времени, когда билеты разберут. Укоров в опоздании князь не опасался. Он офицер свиты императора, мог задержаться на службе. Войдя в зал, полный приглашенными, Серж опытным взглядом пробежался по лицам гостей и почувствовал удовлетворение. У Орловой собрался, считай, весь высший свет. Оно и понятно. Мало кто в России мог соперничать с графиней по богатству и влиянию. Не прийти к ней на вечер и не засвидетельствовать почтение чревато — скандал выйдет на весь Петербург. Серж влился в толпу гостей и двинулся по окружности зала, раскланиваясь со знакомыми и расточая дамам комплименты. Те улыбались и шутливо грозили веерами в ответ. Серж же кланялся и целовал ручки. Все, как всегда. На таких вечерах князь чувствовал себя, как рыба в воде. Ведя легкие, ничего не значащие разговоры, он не забывал бросать взгляды по сторонам, разыскивая жертву. И та нашлась. В окружении дам и немногочисленных мужчин, главным образом, в статском, он увидел подпоручика в егерском мундире, лет 25 с виду, чуть выше среднего роста, стройного и худощавого. Похоже, это и есть тот дворянчик. Серж подошел ближе и прислушался. Немолодая дама что-то спрашивала у подпоручика. Серж не успел разобрать, что. «Нет, ваше сиятельство», — ответил дворянчик. «Не видел его. Он, как вы сказали, под началом генерала Винцегенради служит, а это петербургское направление. Я же сражался на московском. Ничего не могу сказать. Он развел руками. Ждите известий от сына. Княгиня, разочарованная, отошла, и Серж ловко ввинтился на оставленное место. Еще пока дворянчик говорил, он нашел повод для предстоящего конфуза. Подпоручик был одет в дурно сшитый егерский мундир, да еще с незаштопанной прорехой на боку, сквозь которую виднелась ослепительно белая рубаха. Явиться так в высший свет. Видимо, графиня не успела обрядить надлежащим образом своего любимчика. Замечательно. Слева на груди дворянчика красовался знак военного ордена на банте, что говорило о том, что он выходец из нижних чинов. Еще лучше. Не этому бурбону соперничать с Болховым в умении пикироваться. «Это что за чучело?» – произнес он громко. Его услышали. Легкий гул от разговоров, который стоял в зале, стих. Серж услышал, как за спиной зашелестели шаги. Почуяв скандал, гости подтягивались поближе, дабы не упустить детали и иметь возможность после обсудить подробности. Вот и славно. К удивлению Болхова подпоручик не смутился. Стоял, спокойно глядя на князя ярко-голубыми глазами. «Я вас спрашиваю, подпоручик, увы, но не могу быть полезным, господин майор», — развел руками дворянчик. «Поскольку не вижу означенного предмета». За спиной князя послышались смешки. Ноздри Сержа затрепетали. «Я вас имею в виду», — сказал сердито. «Как смели явиться на званый вечер в таком виде? Разве это вечер в вашем доме?» Вопросом на вопрос ответил дворянчик. До сей минуты был уверен, что нахожусь в гостях у ее сиятельства графини Орловой Чесминской. Неужели ошибся? Смешки за спиной Болхова стали громче. «Прекратите поясничать», — подпоручик рявкнул, выходя из себя, «Серж, для начала представьтесь старшим учином. Младший офицер отдельного летучего егерского батальона при командующем 2-й армии подпоручик Рудский», — вытянулся офицер. «С кем имею честь?» «Князь Болхов, майор гвардии из свиты его императорского величества», — буркнул Серж. «Как старший чином имею право сделать замечание нижестоящему? Отвечайте. Почему на вас такой мундир? Да еще драный. Его сшили солдаты», — ответил Рудский. «Мы тогда отступали из Смоленска, а портные по пути не встретились. Это ведь не Петербург. Война, знаете ли. Там, вдобавок, еще стреляют. Не приходилось слышать». За спиной Болхова уже смеялись, не таясь. «Что вы хотите сказать?» — окрысился Серж. «Что я здесь прячусь от сражений?» «Никак нет, ваше высокоблагородие», — заверил Рудский, но по глазам его Болхов, что именно это он имел в виду. «Вы изволили спросить, я отвечаю. Почему мундир с прорехой? От того, что француз ударил меня штыком и разодрал его. Это случилось на семеновских флишах, кое сначала мы отбили у неприятеля, а затем обороняли до подхода резервов. Поменять мундир у меня не было возможности, поскольку по велениям его императорского величества был срочно вызван в Петербург, уже здесь сшил другой, а в этом пришел на вечер. По моей просьбе, раздался сбоку женский голос, и в круг вступила графиня Орлова-Чесминская. Я специально попросила Платона Сергеевича надеть старый мундир, дабы публика могла воочию лицезреть тех, кто ныне проливает кровь за отечество. Его мундир пропах порохом, а это лучшая аттестация для русского офицера. Вы, князь, пришли поздно и не слышали, как я представила гостям подпоручика, пояснив это обстоятельство, не слышали его замечательных стихов о Бородинском сражении, в коем он принял самое горячее участие, едва не лишившись жизни. Вместо этого вы позволили себе наброситься на героя, избрав для того пустяшный повод. Я не преувеличила, назвав Платона Сергеевича героем, графиня обвела гостей взглядом. После сражения под Бородино светлейший князь Кутузов прислал государю реляцию, в коей перечислил отличившихся офицеров. Есть там имя моего гостя. Батальон, в котором служил Платон Сергеевич, был отправлен на семеновские флиши в самый тяжкий момент, когда неприятель практически захватил их. Егеря отбросили французов. Часть солдат под командованием подпоручика Рудского овладела северной флешью, а затем отразила две атаки неприятеля. Русских егерей было совсем мало, всего рота при 4 орудиях, а на них наступало не менее бригады. Дело дошло до рукопашной, тогда Платон Сергеевич и получил удар штыком, прорехой от которого так озаботился князь Болхов. Окружившие их гости заулыбались. «Это еще не все», — продолжила графиня. «После подхода резервов остатки батальона егерей отправились в тыл, где их лично встретил командующий армией князь Багратион. В этот момент на них налетел полк польских улан. Егеря отбили атаку, не дав супостатам возможности захватить князя в плен, но Багратион получил при этом ранение. Платон Сергеевич, будучи лекарем по прежней службе, оказал ему помощь, кое по мнению лейб-хирурга Вилли пришлась как нельзя вовремя. Князь выжил, и, по мнению медиков, сообщивших о том государю, в скором времени встанет в строй. «Ура!» — крикнул кто-то, и этот возглас подхватили все в зале. «И последнее», — сказала графиня, после того, как крики смолкли. «Я хотела сказать о том позже, но раз так вышло, указом его императорского величества подпоручик Рудский, наряду с другими офицерами, отличившимися при Бородино, за заслуги перед Отечеством пожалован орденом святого Георгия четвертой степени. Поприветствуем нового кавалера». Она хлопнула ладошками. Гости разразились аплодисментами. Хлопали яро и самозабвенно. Растерявшийся подпоручик неловко кланялся в ответ. Было видно, что для него эта весть оказалась неожиданной. «Платон Сергеевич», — обратилась к нему графиня, когда овация стихла, — «поднимитесь к себе в комнату. Там вас ждет новый мундир с уже прикрепленным к нему знаком ордена. Наденьте его и спускайтесь к нам. Пришло время разыграть призы лотереи. Я хочу поручить вам честь вытаскивать номера. Не возражаете, дамы и господа?» Ответом были одобрительные возгласы. Рудский поклонился еще раз и направился к лестнице. Гости расступались перед ним, образуя проход. Серж воспользовался тем, что внимание отвлеклось, и пробрался к выходу. Выскользнув из зала, он выбежал на улицу, где сам нашел собственный выезд. Звать на помощь лакея не захотел. Ему казалось, что и тот будет смотреть на него с насмешкой. Князя одолевала злоба. Конфуз, на который он рассчитывал, вышел не таким, как задумывался. Посмешищем стал не Рудский, а сам князь. Теперь на любом собрании Болхова будут встречать ехидными улыбками и провожать насмешливыми взглядами. Дома он первым делом позвал Игната. «У тебя есть верные люди?» — спросил, когда тот притворил за собой дверь. «Такие, что зарежут человека шито-крыто. Кого нужно?» — поинтересовался камердинер, нисколько не удивившись. «Рудского. Подпоручика, о коем наводил справки. Невелика птица», — почесал Игнат в затылке. «Но рублев 200 надо. За меньшие не подрядится». Болхов снял с пальца перстень с изумрудом. «Жалко, но для такого дела». И положил на стол. «Снеси в ломбард. Сколько выручишь, все твое. И запомни, я тебя ни на что не подряжал. Не сомневайтесь, ваше сиятельство», — заверил Игнат и ловко прибрал со стола перстень. «И чтоб в скорости». Камердинер поклонился и вышел, а Серж сел в кресло и погрузился в думы. Правильно ли он сделал, поручив Игнату темное дело? А что ему остается? Вызвать Рудского на дуэль. Нет весомой причины, к тому же майору гвардии из свиты императора драться с армейским подпоручиком. Кроме того, Рудский – герой, и, убей его, майор, перед ним закроются двери лучших домов. Ждать, пока графине надоест любовник, нет времени. Похлопотать, чтобы Рудского отправили на войну. Если тот по ведомству Вилли, бесполезно, знакомств не найдешь. Нет, он поступил правильно. Героя-подпоручика зарезали неведомые тати, в Петербурге их хватает. Графиня, конечно, огорчится, и Серж выскажет ей сочувствие. Уронит слезу над гробом героя и повинится перед мертвым за поспешные слова на вечере. Это оценят и поймут. А там, глядишь, дело дойдет до утешения графини. Последняя мысль развеселила Сержа. Позвонив в колокольчик, он велел заглянувшему слуге принести вина, и остаток вечера провел с бутылкой. Не сказать, чтоб слишком весело, но и не скучно. Груша взялась за край салфетки, укрывавшей рану, и сорвала ее резким движением. Лежавший на кровати офицер охнул. «Потерпите, Иван Николаевич», — сказала Груша, бросая пропитавшуюся сукровицей салфетку в корзину на полу. «Я быстро». «Ничего, Аграфена Юрьевна», — отозвался раненый. «Это я с неожиданности». «Стесняется, что поддался чувству», — поняла Груша. «Эти мужчины прямо как мальчишки». Смочив чистую холщовую тряпицу в кипяченой воде, она отерла следы крови и сукровицы вокруг раны на боку офицера и наклонилась над ней. «Так, кожа уж вас слегка красная, но припухлости нет. Похоже, воспаление ушло. Больно». Она потыкала пальчиком в покрасневшие места. «Нет-с», — заверил офицер. «Говорите правду, Иван Николаевич», — нахмурилась Груша. «Мне нужно знать. Немного, признался раненый. «Но терпимо». «Замечательно», — сказала Груша. «Озноб, лихорадка не мучит». «Нет-с», — заверил офицер. «Значит, идете на поправку», — заключила Груша. Палочкой с намотанной на нее полоской полотна она зачерпнула густую, коричневую мазь из плошки и наложила ее поверх раны. Запахло медом и дегтем. Укрыв рану чистой салфеткой, Груша натянула поверх рубашку, которую перед этим задрала. «Отдыхайте, Иван Николаевич», — улыбнулась раненому. Тот ответил такой же улыбкой. Груша отступила от кровати и обвела комнату взглядом. Раненые смотрели на нее. В их взорах читалось обожание. «Просьбы, пожелания, господа?» — спросила Груша. «Приходите к нам почаще, Аграфена Юрьевна», — сказал гусарский ротмистр, занимавший койку у окна. «Вы словно луч солнца, которую освещает нашу юдоль страданий, привнося в нее радость и восторг души. Куда уж чаще», — улыбнулась Груша. «Каждый божий день у вас. Прощайте, господа. Поправляйтесь», — подхватив корзинки. Одну с использованными салфетками и бинтами, другую, со свежими и лекарствами, она вышла из комнаты. В коридоре поставила у стены корзину, в которой были использованные бинты, служитель заберет, со второй в руке двинулась к лестнице. Но спускаться не стала, постучав в дверь начальника лазарета. Услыхав «войдите», потянула за ручку двери. «Не помешало, Карл Фридрихович?» — спросила хозяина кабинета, который, увидев гостю, встал из-за стола. «Я только оставлю это», — она вытянула на руке корзинку. «Как вы можете помешать, Аграфена Юрьевна?» — ответил начальник лазарета и, подскочив к молодой графине, забрал у нее корзинку. «Как ваш обход? Как раненые?» «Хорошо», — ответила Груша. «Прямо на удивление. Я рад», — сказал лекарь и поставил корзинку на комод. «Присаживайтесь, Аграфена Юрьевна. Хотел с вами поговорить. Или вы спешите?» «Нет, Карл Фридрихович», — помотала головой Груша. «С удовольствием побеседую». Начальник лазарета помог ей сесть на стул, сам устроился напротив. «У меня для вас вести», — сказал значительно. «Как дурные, так и добрые. Начну с тяжких. Про сражение под Бородино слыхали?» «Немного», — вздохнула Груша. «Говорят, много погибших». «Это так», — кивнул лекарь. «Еще больше раненых. Поначалу их отвезли в Москву, но ту сдали неприятелю. Боже!» Груша прижала руки к груди. «Увы», — качнул головой лекарь. «Почему так вышло, не моего ума дело. Остается надеяться, что светлейший знает, что делает. Наши генералы заручились согласием французов забрать из Москвы русских раненых. Сейчас телеги с ними на пути к Твери. Будет много работы. Придется освобождать комнаты. А раненые?» — спросила Груша, опустив руки. «Как вы верно заметили, идут на поправку. Распределим их по дворянским и обывательским домам. Многие из жителей города уже выразили желание принять раненых защитников Отечества. Никто не останется без презрения. А мы займемся теми, кому помощь нужней. Не откажетесь. Что вы?» Груша помотала головой. «А теперь вести для вас. Я получил письмо от приятеля, служащего при подвижном госпитале действующей армии. Среди прочего он поведал одну историю. Слыхали о ранении князя Багратиона?» «Мельком», — сказала Груша. «Подробности не знаю. Так я вам расскажу. Князь получил пулю в грудь при нападении польских уланов. Егеря отбились от них, и случившийся там подпоручик из егерей оказал Багратиону первую помощь». Груша вновь прижала руки к груди. «Имени подпоручика мой приятель не привел, но сообщил о любопытных обстоятельствах. Этот офицер, как выяснилось, в прошлом был лекарем, который сменил скальпель на шпагу. Помощь, кою он оказал князю, оказалась на редкость умелой, что подтвердил позже директор медицинского департамента военного министерства, действительный статский советник Вилли. Благодаря этому князь остался жив и, говорят, непременно вернется в строй. Это он», — воскликнула Груша. «Платон Сергеевич, единственный офицер в нашей армии из лекарей, к тому же подпоручик и егерь. Что с ним?» «После этого случая он уехал вместе с Вилли в Петербург по именному повелению. Зачем, мой приятель не знает, но сражение еще шло. А вот дальше забавно», — лекарь улыбнулся. «Этот поспешный отъезд уберег подпоручика от больших неприятностей. Очнувшийся Багратион крепко ругал его и даже пообещал при встрече оторвать голову. За что? Подпоручик опоил его настойкой лауданума, вследствие чего князь уснул и очнулся только на следующий день. К тому времени битва завершилась, Наша армия отступила, а Багратиона везли в Москву, но уже не командующим 2-й армией, поскольку на его место Кутузов назначил Дахтурова. Понятно, что это не обрадовало князя. Приятель пишет, что все лекари гадают, опоил ли подпоручик князя настойкой случайно или же не рассчитал дозу. Он не мог ошибиться, покачала головой Груша. Вот и я так думаю, согласился начальник лазарета. Приятель придерживается похожего мнения, более того, хвалит подпоручика, считая его спасителем Багратиона. Не случись так, князь непременно продолжил бы командовать армией и неизбежно умер. Ранение у него тяжкое. Сломано ребро, контузия внутренних органов. В таких случаях раненым предписывает строгий покой. Вам понравилась история? Благодарю, Карл Фридрихович, сказала Груша. Вы необыкновенно порадовали меня. Платон Сергеевич жив и находится в безопасности. Не знаю, зачем его отправили в Петербург, но там нет войны. Соглашусь, кивнул начальник лазарета. Только ваш знакомец впал в немилость к Багратиону. Это может плохо сказаться на его карьере. Князь горячий и обидчив. Попрошу маму написать Петру Ивановичу, сказала Груша. Она с ним в добрых отношениях. Часом не знаете, где сейчас князь. Говорят, его повезли во Владимирскую губернию в имение князя Бориса Андреевича Голицына. Полагаю, что там оно всем известно, и письмо попадет по нужному адресу. Да и прибытие такого человека, как князь Багратион, не останется без внимания. Еще раз благодарю, Карл Фридрихович, сказала Груша, вставая. Лекарь вскочил следом. А теперь с вашего разрешения уйду. Хочу сообщить свежие вести мама. Не нужно меня провожать, добавила, заметив, что хозяин кабинета вышел из-за стола. До свидания, Аграфена Юрьевна. Поклонился лекарь. После того, как гостья ушла, он подошел к окну и, отодвинув портьеру, наблюдал, как молодая графиня села в подъехавший к крыльцу экипаж, после чего тот спешно покатил по улице. Эх, молодость, молодость, подумал лекарь, отходя от окна. Чувства кипят. Интересно глянуть на этого подпоручика. Чем он прельстил такого ангела, как Аграфена Юрьевна? Она же настоящее сокровище. Ей штаб-офицеры внимание оказывают, двое уже предложили руку и сердце, а она им отказала, хотя люди достойные и с состоянием. Интересно, знает ли о том старая графиня, а ежели знает, то как отнеслась? Вздохнув, начальник лазарета вернулся за стол и придвинул к себе стопку бумаг. Предстоящее прибытие большой партии раненых требовало хлопот. Перед вечером у Анны мы с Вилли нанесли визит царю, где я повторил утреннюю процедуру, убедившись, с мозолями императора придется повозиться, воздействию ванны с поташем и компресса они почти не поддались. Опустив ноги в таз с горячей водой, Александр предложил нам сесть, а затем сказал: «А теперь, Платон Сергеевич, готов выслушать ваш рассказ о сражении под Бородино. Говорите прямо, ничего не утаивая. Мне важно знать». Я рассказал о том, как отбили флеши, как их обороняли и как сошлись в рукопашной с французами. О нападении польских улан и ранении Багратиона тоже не забыл. Царь слушал, не перебивая, и в его глазах я видел огонь. Не ожидал. Хотя, из трудов историков я знал, что Александр жаждал славы полководца, оттого и рвался командовать войсками. Из армии в начале Отечественной войны его удалили с трудом. Самые авторитетные люди в империи обратились к царю с письмом, попросив заняться делами государства. Дескать, это важнее для Отечества. Александр, скрипя сердце, согласился.